Первая. Варя. Проворачиваю ключ в замочной скважине и открываю дверь. В проходе разбросаны знакомые кроссовки вперемешку с красными туфлями-лодочками. Сердце замирает, рискуя так и не завестись вновь. «Ах, Тим!» Доносится до боли знакомый голос. «Юлька, ты с ума меня сведешь, чертовка!» Ноги сами несут меня в одну единственную комнату в квартире. Мы снимаем ее на пару с подругой, той самой Юлей, которая чертовка. Перед глазами спина Тимура. Он даже не снял футболку. Под ним Юля, моя лучшая подруга. Ее длинные стройные ноги обвивают поясницу Тима. Я нагло уставилась на то, как любовь всей моей жизни ласкает шею моей подруги. Оба громко постанывают, когда Тим совершает глубокие толчки. Тошнота подступает к самому горлу, я прикрываю рот рукой. Внутри все пылает и горит, когда руки и ноги, как куски арктического льда. Щеки жжет от жаркого воздуха, доводя до обморока. Мне тесно в моем теле. «Варя!» — выкрикивает Юля, когда наши взгляды встречаются. Нет, у меня не было в планах стоять и пялиться на их секс, просто... От боли и предательства пошевелиться не могла. Как и сказать хоть что-то. Безмолвное, искалеченное существо. «Блядь!» — ругается Тим. Оба отскакивают друг от друга в разные концы комнаты. Мне все еще сложно дышать, как и собраться с мыслями. Кажется, вся жизнь рушится на глазах. Еще вчера я говорила лучшей подруге, что безумно люблю Тимура. А сегодня Юля так жарко ему отдавалась, словно делала это не раз. А Тим? Он лишь недовольно смотрит в мою сторону, застегивая ремень. Мой подарок, между прочим. «Тебя учили стучаться, Новицкая. Если люди заняты, не стоит их отвлекать». Довольно резко высказывается. Я все еще кажусь себе немой, да и во рту настоящая пустыня. Слезы близко, но если расплачусь, будет настоящая катастрофа. «Прости». Юлька не выдерживает первой, выбегает из комнаты. Я только слышу, как хлопает дверь. Не входная, всего лишь в ванную. На самую малость становится легче дышать. «Это жестоко, Тим. Я же люблю тебя. Так сильно люблю, и ты знаешь об этом. Всегда знал». Кладу руку на сердце, стараясь утихомирить невозможный ритм. Он стреляет в меня взглядом, в котором читается недовольство, даже какая-то злость. «Ты обещал мне быть рядом, быть мне верным, оберегать и любить». «Мы были детьми, Варя, и говорили глупости». Его крик бьет по ушам, раскалывает воздух вдребезги, как стеклянную вазу. «Я не люблю тебя и никогда не полюблю». Своей интонацией он режет без ножа. А я люблю его с 16 лет. Целых 2 года мечтала и ждала. Верила, что Тим станет моим первым. Сейчас он молчит. Наше прошлое перестало что-то значить для него. «Ты же не думаешь, что я начну извиняться?» Чуть запыхавшись, спрашивает. «Она моя лучшая подруга, а вы еще и на моей кровати». «Ладно, за кровать извини, нас повело». Резко выдыхает. Но его плечи до сих пор напряжены. Новый удар в сердце заставляет прикрыть глаза. Между ними вспыхнула, страсть кипела. Юлька такая, горячая, немного взбалмошная, красивая. Все девушки Тима такие. Он окружен моделями, фэшн-блогерами, просто красотками. Потому что знаменитость, гонщик Формулы-1. Плавает в успехе и обожании 24/7. Смотрю на Тимура в упор. Я чувствую его запах, и он кажется мне родным. Вдыхаю глубоко. Наслаждаюсь короткой секундой такой близости. «Забудь все, что ты мне сказала, и чувства свои тоже. Если хочешь продолжать общаться об отношениях со мной, не думай, пожалуйста». Тимур быстрым шагом идет в коридор. Пересекает площадь стремительно, быстрее, чем его красный болид в сотни раз. Обувается, накидывает куртку, которая также небрежно валялась на полу. Брендовая, дорогая. «Потому что я не такая, как они, модели твои!» Крик вырывается из груди. Светлые глаза темнеют. Тим злится. «Потому что ничего к тебе не чувствую. Ты мне никак не интересна». Тим уходит, громко хлопнув дверью. Он не сказал пока даже той, с кем занимался сексом. Ему все равно, ведь через час или два сможет найти другую Юлю. Я опускаюсь по стеночке на пол. Застываю и глазами очерчиваю дверь, за которой он скрылся. Зависаю про себя, повторяя услышанное. «Не люблю. Никогда не полюблю». Как со скалы скинул. Падаю, падаю, бьюсь о камни, дышу на разрыв. Боль такого масштаба, что разрывает все органы. Как бомбу проглотила. Дыра между ребер разрастается, черная, глубокая и рваная. «Поговорим?» Громко спрашиваю, чтобы Юля наконец вышла и перестала прятаться.